Часть первая. Крик души. Глава первая. Естественное развитие. Жить хочется. Плевать, что думают обо мне другие. Плевать, если стану инвалидом и до конца дней буду без рук. Плевать на бедность, косые взгляды, чужие планы по захвату мира. Если мне снова предложат ради выживания отправиться на бой до смерти с сатиром и пережить удар молнии, я соглашусь, зубами цепляясь за возможность побарахтаться подольше. Как человек, прошедший через все это, я честен с собой. Я хочу и буду жить, какие бы невзгоды ни выпали на мою голову. Добро пожаловать в мир Фризы. GJ1214B. Система приветствует пользователя Чудо. Плотность магафона 2,5 базовых единицы по дивизионному стандарту. Мир Складка второй ступени развития. Население 27,2 миллиарда жителей. Идет 34-й год от начала битвы за будущее. Поверхность планеты затоплена, наступил ледниковый период. Местные жители обитают в подводных городах. Естественный способ развития – гармонизация ауры. Темпоральный сдвиг Фризы Земля равен 1 на 0,8. Вы перемещены в область действия города-храма Этарофу, администратор дворец Хексадзу. Население под куполом 17,4 миллиона человек. Действует правило великого подземелья 6 ранга. Система желает вам всего наилучшего. Телепорт выбросил меня в каком-то мрачном переулке города Этарофу, между домами, прямиком в кучу мусора. Холод стал первым, что я ощутил, оказавшись в новом мире, не имея при этом возможности видеть, слышать, нюхать, говорить и чувствовать вкус. Сердце не бьется и тело не двигается. За счет чрезвычайно сильного восприятия, обострившегося чувства маны и жизненной силы, я еще как-то могу ориентироваться в пространстве. Симбионт начал ослабевать, оказавшись в непривычно холодной для него среде. Я думал о сообщении, полученном при переходе в мир Фризы, в надежде отогнать неприятные мысли о приближающейся смерти от обморожения. Название Фризы и код-идентификатор мира ни о чем мне не говорят. Система по-прежнему обращается ко мне только по истинному имени, игнорируя ник. Боже, пока делал вики-энциклопедию искателей, тысячу раз мысленно благодарил Клементину за истинное имя. Очень хочу ее увидеть и, наконец, рассказать о своих приключениях, о Припяти, искателях, идеальном вожде Джинни Голди и созданном мною роде. Нет, нет, нет, думай о выживании. Плотность магафона в мире Фризы 2,5 базовых единицы. Это говорит о многом. Когда плотность магафона достигает 1 единицы, начинается битва за будущее. Все население пробуждается в ранге 0 и наступает первая стадия развития мира. В зависимости от силы колыбели цивилизации, первая стадия может длиться и год, и 10 лет. У людей после боевого крещения разблокируется естественный способ развития – гармонизация ауры. Проще говоря, человек, применяя определенную методику, может конвертировать ауру в очки опыта и таким образом мирно повышать свой уровень. Крайне медленно, но все же повышать. Для бойцов на передовой это скорее необязательный бонус, чем реальная помощь. Дело в том, что с началом битвы за будущее каждый полученный тотем, имеющийся у человека, наделяет его другими способами развития или усиливает уже имеющийся. До начала битвы за будущее метод поднятия уровня всего один – убивать монстров. Но после ее начала открываются и остальные. Всего есть 6 способов развития, расположенных в порядке сложности. Самый очевидный вариант – это гармонизация ауры. Первый путь порядка, открываемый без всяких тотемов. Затем поглощение жизненной силы. Второй путь жизни – через поедание плоти. Следом идет поглощение энергии смерти – третий путь смерти, дающий больше опыта при победе над монстрами. Спорный способ, но довольно часто встречающийся среди тварей из бездны, это поглощение силы хаоса. Четвертый путь – хаоса. В условиях массовой паники, смертей, войн, болезней. За путем хаоса идет поглощение душ. Пятый – путь демонов. Из-за своей поистине невообразимой силы и роли в пищевой пирамиде, существ с таким типом естественной гармонизации не так уж много. Последний и самый редкий вид тотемов – это поглощение энергии веры, шестой – путь богов. Монстры и твари из бездны, наделенные таким типом души, а значит и естественным для их вида путем гармонизации, от момента рождения имеют сильную связь со старшими проявлениями магических стихий, Например, не просто телекинез, а локальное искажение временного потока, ускоряющее ангела по отношению к его врагу. Или наоборот, замедлить противника и самому быстро сбежать. Вариантов много, и все они заканчиваются плачевно для тех, кто решил получить тотем божественной направленности. Например, убив сатира, я получил тотем с направленностью пути поглощения жизненной силы. Благодаря ему, просто поедая плоть, насыщенную аурой, я могу усваивать жизненную силу, сокрытую в пище. Именно такой тип естественного развития у 90% животных. А от джинна мне достался редкий тотем демонического типа, позволяющий поглощать распадающиеся после смерти куски души, таким образом получая больше опыта. Императорам, учитывая поистине огромные требования для прокачки, приходится прибегать к тотемам божественного типа. Они создают свои секты, дабы люди молились на императоров, таким образом получая энергию веры для собственной прокачки. Я уверен, что Соломон, кем бы он ни был, абсолютно точно имеет демонический тип тотема. Когда убивают его бойцов, победителя телепортируют в изолятор, где его самого ждет смерть. Но из-за печати на душе нарушителя она целиком отходит в прокачку Соломона. По этой причине, в отличие от абсолютного большинства других императоров, Соломон не нуждается в энергии веры. Если подумать, он наверняка все свои тотемы с самого начала выбирал демоническими, дабы максимизировать эффект поглощения кусочков душ. Вторая стадия развития, будь то Земля или Фризе, наступает, когда плотность магафона достигает 2,5 базовых единиц по дивизионным стандартам Титардо. Создаются благоприятные условия для восстановления у людей ауры, позволяющие даже при использовании естественного типа развития, то есть гармонизации ауры, к 16 годам, еще до вызова системой на боевое крещение, прокачаться человеку до ранга стражи, не беря никакие тотемы. Вот так просто. Если ты без фамилии, дают по 100 свободных начал за уровень. Если из рода, уже 150. Клановые получают 200. Дворцовые прихвостни уже по 250. И тут, именно в этот самый момент, становится очевидной разница между классами общества. Когда начинается битва за будущее, все люди, богатые и бедные, хотят, чтобы их дети состояли во дворце. Халявная, безопасная, максимально выгодная прокачка. В самом мире гиганте Титардо сейчас идет третья стадия развития. Плотность маны 5 базовых единиц по дивизионным стандартам. Местные подростки к 16 годам могут прокачаться аж до ранга ратника, преодолевая планку 54 уровня. Особо одаренные личности и вовсе переваливают за планку 100 уровня. Это еще одна причина, почему поступить в Академию магии будет весьма непросто. Все мои соперники будут в заведомо более выгодных условиях. Ввиду того, что Фризе – мир второй стадии развития, полагаю, местное население весьма прокачано, и ратников тут хватает. Ледниковый период и подводные города – это что-то новенькое. Тут мои знания ведуна пасуют. Цифра в 27 миллиардов жителей говорит только о том, что до начала битвы за будущее во Фризе людей было еще больше. Или здесь полно эмигрантов из других погибших миров. А до нынешнего дня дожили только те, кто адаптировался к жизни под толщей льда. Пока пытался отогнать мысли о приближающейся холодной смерти, успел околеть до предела. Сколько прошло? 2 или 3 часа? Пришлось изо всех сил напрячь те крохи ауры, что еще теплились в моем едва живом теле, насыщая свою плоть маной. Это усилит клеточную активность и немного согреет. Открыл интерфейс. Имя. Джон Голд. Чудо. 20 уровень, ранг Страж. Развитие 113 из 16 тысяч единиц. Активные классы, родословные. Воин младшей крови, 5. Свободное начало, 393 единицы. Скорость обучения 30%. Фактор тотема 250 единиц. Тотем – сатир. Первичные характеристики. Сила – S – 6 единиц. Телосложение – H – 7 единиц. Восприятие – P – 25 единиц. Ловкость – А, 6 единиц. Стойкость – Д, 4 единицы. Дополнительные характеристики. Воля – W, 102 единицы. Свободных очков характеристик – 3. Побочные характеристики. Здоровье – 1 единица из 350. Аура – 3 из 325. Мана – 72 единицы из 7800. Защита – 31. У здоровья и ауры модификатор от плоти титера. У маны модификатор от ранга и перепробуждения. Владение усмиренной силой. Сверхнавыки. Повелитель меча. Первый. Властитель слова. Второй. Идентификация. Третий. Навыки. Управление аурой. Второй. Храбрость. Второй. Прорицание и гадание. Первый. Артефакторика. Первый. Ближний бой. Первый. Бесстрашие. Второй. Кодекс передвижения. Второй. Военное дело. Второй. Закалка. Первый. Дальний бой. Первый. Чувство опасности. Первый. Полководец. Первый. Умение. Раскол. 50 свободных начал. Крепость духа. 75 свободных начал. Шаги ветра. 125. Регенерация. 200. Мощный бросок. 50 свободных начал. Доспех духа. Способности. Высшее родство с маной. S+. Плоть титера. AA+. Симбионт ткиль. E+. За бой с сатиром пришлось сжечь больше 2000 свободных начал. Получилась первая победа. Выжить в безумной схватке и теперь лежать на улице, умирая от холода. Жить все еще очень хочется, но на душе кошки скребут от такой крупной потери. 2000 свободных начал. 2000 гребаных! Класс воина младшей крови 5 я уже взял. Если выкарабкаюсь, докуплю умение регенерации и потихоньку отращу себе новые руки. А, так еще из-за плоти титера и 5-кратного запаса жизненной силы и ауры требования к росту уровня также выросли в 5 раз. Боже, как же здесь холодно. О, кто-то идет в мою сторону. Судя по ощущениям, какая-то женщина зашла в переулок. Очевидно, увидела мое тело, подумала секунду и кинула сверху свой мусор. Сразу стало ощутимо холоднее от мокрых тряпок в брошенном пакете. Нет, как бы плохо ни было, я буду цепляться за выживание. Параметр воли повысился. Текущее значение 103 единицы. За следующие несколько часов я много раз думал о том, как прожил бы жизнь, если бы отказался от поисков Клементины и попыток стать пробужденным. Закончил бы институт, нашел девушку, женился, работал до позднего вечера, клепая ночами детишек. И нет. Битва за мое личное будущее все равно бы наступила в 2020 году. Разница в том, что я взял инициативу в свои руки. Схватил этими самыми руками судьбу за задницу и начал менять окружающий мир в лучшую сторону. Изменил бы свой выбор? Нет. Сожалею ли я о том, как повел себя на испытании? Снова нет. Все то, что я сейчас имею, от обгоревшей одежды до второго кольца Джинронга, вживленного в ягодицу, все это я заслужил своим трудом. Мне есть чем гордиться, черт возьми. Никогда не думал, что однажды буду чувствовать, как холод проникает в кости. Ткиль вот-вот впадет в спячку, не в силах больше поддерживать во мне жизнь. Ай! Странный крик, полный сострадания, слышен в верхних слоях астрала. Боже, о чем вообще сейчас думаю? Надо выжить. Ай! Источник голоса будто спрашивает, где ты? Но говорит не словами, а эмоциями. А ты меня слышишь? Возможно, что мне попался другой властитель слова. «Ай!» Звучит как радостное «да». Это странно. Впрочем, выбирать не приходится. Я лежу в переулке между домами. Кажется, тут свалка с отходами. Меня забросали сверху кучей мусора. «Ай!» В этот раз звучало как «иду». Неизвестный выкрикивал одно и то же слово. «Ай!» Бегая где-то поблизости. Верхние слои астрала могут довольно далеко разносить сигнал. Поэтому вообще непонятно, где я нахожусь относительно собеседника. Ай, ты еще здесь? Да, и буду очень рад, если ты мне поможешь. Тут холодно, я вот-вот умру. Ай, не могу тебя найти. Я лежу под мусором в тупике между домами. Рядом проходит оживленная улица, по ней ходит много людей. И не людей тоже. Ай? Кажется, меня спросили про городской транспорт. Нет. Только люди, я ничего не вижу, только чувствую двигающиеся по улицам скопления жизненной силы. Неизвестный пошел на третий круг поисков. Параметр воли повысился, текущее значение 104 единицы. То ли я находился от него далеко, то ли ему хронически не везло. Спустя еще 1,5 часа я вконец обессилел и начал засыпать. Верный признак приближающейся смерти от переохлаждения. Тело вообще не чувствую. Аи! «Не спи. Нельзя спать, человек. Не переживай, я буду цепляться за жизнь даже перед вратами рая». «Ай? Еще подсказки?» «Мне кажется, где-то ярусом ниже протекает ручей или небольшая река. Там что-то течет. В этом я уверен». Голос затих на добрых 1,5 часа. Затем в переулок вбежал какой-то парень и начал торопливо перебирать кучи мусора, пока, наконец, не наткнулся на меня. Да, видя едва-едва подсвечиваемый ник, немудрено спутать меня с трупом. «Аи? Это ты звал на помощь?» Никогда не думал, что буду радоваться тому, что меня найдут в куче мусора. «Да, это я. Как видишь, я далеко не в лучшей форме». «Аи? Ты выживешь?» «Мне нужно попасть в тепло. Симбионт растения под курткой не даст мне так просто умереть. А если есть целитель... Ох!» Парень применил на мне какое-то разогревающее умение из арсенала целителей. Даже Ткиль очнулся и начал дальше поддерживать жизнь в теле сильно раненого хозяина. «Спасибо. Мне неловко просить о помощи, но ты, кажется, единственный человек, способный меня слышать. Мне нужен целитель. Я готов заплатить вещью, внедренной в мою ягодицу». «Ай?» Судя по эмоциям, собеседник спросил, «Зачем ты что-то затолкал себе в зад?» В ходе короткого диалога стало ясно, что Аой слышит меня, но его понятийное ядро очень примитивное. Даже не первое, а скорее нулевой уровень. Он не понимает сложных терминов, а уровень интеллекта примерно как у 14-летнего подростка. Не имея возможности видеть своего спасителя, я только и могу что осязать его фигуру как крупный сгусток жизненной силы. Вытащив меня из кучи мусора, Аой потащил меня куда-то, по дороге постоянно применяя разогревающее умение целителя. «Ты целитель?» «Аой!» «Я лечить!» Собеседник говорил не о деле, а выражался именно о процессе лечения. Понятие профессии в его понятийном ядре отсутствует. Судя по времени, в дороге Аой нашел меня где-то неподалеку от своего дома. Принес, снял в прихожей свою верхнюю одежду и, что примечательно, не стал раздеваться полностью. Комплект нательного термобелья с подпиткой от маны закрывал руки, ноги и шею, оставляя свободными только стопы и кисти рук. Чего я не ожидал, так это того, что меня положат в большой аквариум, кинув в воду какую-то грелку, работающую на мане. Поняв принцип ее работы, я запитал ее от собственного резерва маны и... Господи, это была самая приятная ванна в моей жизни. Тепло, будто жидкость вновь проникала в кости. Откиль, видимо, мигом разросся, вытягивая питательные вещества из прочих растений, присутствующих в воде. Загудел насос очистки аквариума от отходов. С этого момента я стал кем-то вроде питомца, живущего в контейнере с водой, так как целительские способности Аоя не могут мне помочь. Парень способен заживить крупный порез, легкий перелом, но не серьезную рану. Типичный случай для класса огрызка с урезанным набором умений и навыков. Но возникла и другая проблема. Способность плоти тетера, увеличивающая мою жизненную силу, создавая много ауры на единицу веса, также требует куда большего объема и силы лечения, чем у обычного человека. Проще говоря, целитель-огрызок, да и обычный целитель, не в состоянии мне помочь. Вновь попытавшись объяснить спасителю, что у меня в ягодицу вживлено кольцо-инвентарь, натолкнулся на тот же самый ответ. «Аои! Я не стану лезть к тебе взад!» Чёртовы проблемы с недопониманием. После второй попытки объяснить разницу между ягодицами и отверстием между ними, я сдался, чуя эмоциональную волну негатива со стороны спасителя. Он снова и снова думал, что я прошу его туда засунуть пальцы. В теплой воде обгоревшие и, как следствие, омертвевшие куски плоти начали отваливаться от еще здоровых тканей, и это вызвало кровотечение сразу в нескольких местах. Ткиль быстро отреагировал, перекрывая разорванные сосуды травянистыми волокнами, внедряясь в мое тело еще сильнее. Я уж думал, симбионт начнет переработку отходов, пуская их на восстановление здоровья хозяина, но нет. Ткиль все же хищное, а не просто плотоядное растение, и потому оказался весьма избирателен в вопросах собственного питания. Удивила конструкция механизма очистки аквариума, верно определившая в отмершей плоти органические отходы, весьма эффективно от них избавившись. Вот она магия. Аой вскоре ушел по своим делам, оставив меня в доме одного. Сказал, что скоро должны прийти его близкие. Стоило двери за ним закрыться, как на меня сразу же обрушился страх перед одиночеством в новом мире. Один. Я тут совсем один. Ни семьи, ни родных, ни друзей, ни тех, кто мог бы просто поговорить со мной на одном языке. Где я вообще, черт возьми, нахожусь? В каком-то подводном городе, в чужой квартире, в аквариуме, в полумертвом состоянии. Отгоняя неприятные мысли, я стал изучать дом спасителя обострившимся чувством маны. Сработал эффект сенсорной депривации, при котором 5 из 7 чувств не работают, а оставшиеся два, наоборот, усилились до невероятных значений. Сыграли свою роль родство с маной и невероятно развитый для ранга стража параметр восприятия. Мир вокруг начал окрашиваться в новые оттенки синего цвета. Сквозь стены дома проступили очертания улицы и квартиры соседей. Одни ругаются, другие спят, третьи едят, пока в соседней комнате молодежь занята продолжением рода. Синие клубки ауры и маны идут по улицам в обе стороны непрерывными потоками, словно я попал в густонаселенный мегаполис. Еще ниже движется какой-то общественный транспорт, да нельзя фонящий маной, похожий на паровоз с кучей вагонов, в который прямо на ходу запрыгивают люди. Вспомнил. Ведьмы писали о том, что город проектируется так, чтобы основному, то есть самому низкоранговому слою населения, было удобно в нем жить. Судя по скорости движений, здесь речь минимум о весьма проворных стражах. Я стал различать оттенки фонового излучения кристаллов маны в шкафу, нескольких кристаллов маны из монстров и даже качество жидкой маны в баке домашней печи. Манопроводящие кабели в стенах и едва заметное сияние искусственного термального поля на улице. В отличие от Земли, все в мире Фриза было пропитано маной. Чем более тонких энергий касалось мое восприятие, тем отчетливее я начинал чувствовать свое собственное тело. Мышцы, кости, пострадавшие участки плоти, растительные ткани симбионта, проросшие даже в часть внутренних органов. Со здоровьем все очень плохо. Если бы не ткиль, я бы умер еще в момент удара молнии. От последней мысли сама форма моего сознания начала меняться. Я будто застрял между миром живых и мертвых, не в силах ни умереть, ни воскреснуть. Именно в этот момент обострившееся восприятие уловило нечто чужеродное, блуждающее по сосудам. Не мертвые клетки и корни симбионта, а нечто живое и явно инородное. Модуль здоровья. Обнаружен неполный фрагмент активного вируса. Изученность 0,01%. Активность. Спящий режим. Реакция антител. Отсутствует. Естественный срок жизни неизвестен, симптомы неизвестны. Описание. Двухцепочечная человекоподобная ДНК с признаками способности к самовоспроизводству и вмешательству в ДНК носителя вируса. Автодиагноз. Биоморфный модульный вирус, предположительно воздействующий только на человеческих существ со схожей ДНК, изменяет плоть носителя. Рекомендации. Передать информацию в медицинский исследовательский центр рода. В изоляторе, перед самым отправлением во Фризы, мне прямо в сердце вкололи какую-то дрянь. Само сердце уже не билось, а значит, вирус не мог попасть в тело уже тут, во Фризы. Выходит, мне вкололи вирус и отправили в другой мир. В последней строчке сообщения говорилось про редкий вид специализированного камня рода – медицинский исследовательский центр. Прикоснувшись к нему, я бы передал информацию от системы и образец своей крови для изучения. Ладно, будем пытаться справиться с этой напастью своими силами. Вечером в дом Аоя пришли новые люди. Судя по сгусткам маны и форме тела, его отец с каким-то непонятным существом типа кота имеет ранг ратника 4-й ступени. Старший брат тоже ратник, но уже 3-й ступени. И старшая сестра ратник 2-й ступени. Мой спаситель, судя по плотности ауры, был всего лишь стражем 1-й ступени. Я же только и мог, что наблюдать за происходящим, лежа в аквариуме. Глава семейства что-то спросил у пришедшего поздно вечером парня, и тот ответил, указав на меня пальцем. Если я правильно понял, весь вербальный запас моего спасителя ограничен одним словом – «Аой». «Аой». Просил помощи. Я помог. Судя по жестикуляции, отцу не понравились действия младшего сына, но тот будто не слышал слов, а только эмоции и переживания. Дабы поддержать Аоя, я вывел крохи ауры за пределы тела и, применив связь со стихией воды, сформировал из жидкости ухо, показывая, что я слушаю их. «Аой, убери». Отец боится странного. «Как мне показать, что я не угроза?» «Аой, дай знак от сердца». «От сердца? Крестик или знак «Окей»?» Изменив форму контролируемой жидкости с уха на сердечко, все же добился какого-то признания. Главу семейства сильно впечатлил тот факт, что его сына кто-то может слышать и понимать. Он ушел в другую комнату, поглядывая на аквариум. Его кот все это время сидел в коридоре, неотрывно глядя на меня. На этом мой первый день пребывания в мире Фриза закончился и начался процесс исцеления. Застряв между жизнью и смертью, я не знал, что делать. Прошла неделя, 10 дней, полмесяца. Попросив у Аоя еды для симбионта, получил ответ, что все хотят есть. В городе начались проблемы с продуктами питания. Сам Аой, приходя вечерами с работы, сливал остатки ауры на лечение, потихоньку восстанавливая мою голову. Так я узнал, что трудовая повинность здесь начинается с 12 лет. Никаких пенсий, пособий инвалидам и скидок многодетным семействам. Поселение живет в полувоенных условиях, добывая еду, кристаллы маны и плоть морских чудовищ в водах Мирового океана круглосуточно. Где-то в центре города есть теплицы, и можно купить растительную пищу, некогда росшую на поверхности. В общем, условия во Фризе близки к суровому выживанию. На 21-й день жизни в аквариуме Аою удалось восстановить мне голову, вернув зрение и слух. В ту же ночь из-за частых бесед на языке эмоций мое собственное понятийное ядро завершило еще один этап развития. Улучшен сверхнавык «Властитель слова», 3-й уровень. Описание. Слово задает форму тому, что способен познать разум. Путь владеющего словом – это искусство слышать и слушать, принимать и доносить информацию до слушателя. Путь властителя слова – это искусство управления формой проявления магии через слово. Текущее значение – 1 из 100. Волна почти жидкой маны разошлась от моего тела во все стороны, едва не разбив аквариум. На мгновение стало очень страшно из-за воспоминаний об обстоятельствах гибели Велерада. Спустя минуту я успокоился, осознав, что в развитом обществе, уже вступившем в битву за будущее, мана вспышки не редкость. Подобные случаи должны происходить тут едва ли не каждый день. То бак с маной взорвется, то человек себе энергоканалы сожжет. В общем, бояться нечего. За 3 прошедшие недели, после ряда экспериментов с реакцией на сжатую ману и ауру, мой организм сумел исследовать 27% фрагмента вируса, все четче его идентифицируя. Тем временем сам Аой также начал развивать свой словарный запас. После тяжелейшего для меня, как для учителя, урока по анатомии, включающего строение мышц человека в области ног и поясницы, мне наконец удалось объяснить, что мое запасное кольцо-инвентарь вживлено в плоть, а не спрятано в кишечник. Учитывая, что заканчивалась уже 5-я неделя моего пребывания во Фризе, учитель из меня оказывается так себе. Внутри кольца находились всего 3 вещи. Неработающий медальон «Пропуск», второй фрагмент деревянного тотема и большое зелье здоровья для новичков. Если бы сатир взял меня в плен, был бы шанс сбежать или откупиться. Подобные вживления в тело являются нормой среди пробужденных, знающих, что они могут попасть в плен. Больше всего моего спасителя заинтересовал не медальон, а кусок дерева. Древесины как таковой во Фризе не видели уже лет 30. В тот же день Аой вытащил меня из аквариума, ободрал разросшиеся листья симбионта и прямо в таком виде отнес в больницу. По дороге я заметил, как сильно город изменился за то время, что я не выходил наружу. Местных жителей стало ощутимо меньше. Большинство ходит в доспехи духа, наплевав на правила приличия. В больнице, начиная с приемной, стояли длинные очереди из больных. Опять же, поголовно в доспехи духа. Аой пошел в соседний коридор, к какому-то своему хорошему знакомому, и, показав кольцо, указал пальцем на меня. Вороватого вида целитель в ранге ратника с мощной аурой 5-й ступени убрал плату в карман, жестами попросив подняться в его каморку, этажом выше. Перед началом лечения знакомый Аоя применил умение «Лечебный сон». Я пришел в себя несколько часов спустя, в момент, когда бледный целитель трясущимися руками отдирал от моего уже восстановившегося тела куски запекшейся кожаной брони. Человек. Натан Анкрайт. 137 уровень, ранг ратник 5-й ступени. Информаторий. Бесхрамовый клановец, родство со старшими проявлениями стихии жизни, заражен 2 из 6 фрагментов неизвестного вируса, пугливая натура, улучшенное телосложение. Целитель, сипло дыша, сидел рядом с кушеткой, положив руки на колени. Агрусе Пепора Иннер, Брабий Иннер. Не понимаю. Поняв ситуацию, целитель жестами попросил снять одежду. Куски кожаной брони неохотно отделялись от восстановившегося тела, обнажая новую, совсем белую кожу. Я только сейчас понял, что Натан смог мне полностью восстановить обе руки. Заметив корешки ткиля, быстро уползающие под кожу, наконец понял проблему, замеченную лекарем. Симбионт полностью врос в тело хозяина. Осталось только пожать плечами. Целитель что-то начал объяснять Аою, стоящему у двери. Впервые увидев парня глазами, а не чувством маны и жизненной силы, я немного удивился. Высокий, крепкий, на вид лет 20, с характерной бледностью кожи, присущей жителям подводного мира. Человек, Теодор Ао, 29 уровень, ранг, страж первой ступени. Информаторий, жизненный тип ауры, неизвестная сигнатура, короткий сигнал души. Значит, его зовут Теодор, а не Аой. Выражение лица и реакции на слова целителя выдают недостаточно зрелую личность. Так бывает, когда тело взрослое, а в душе человек все еще ребенок. Жизненный тип ауры свидетельствует об очень высокой совместимости с путем целителя, вплоть до снижения расходов сил на лечение. Строчку про неизвестную сигнатуру встречаю впервые. О таком даже ламии не писали. Короткий сигнал души говорит о чем-то вроде травмы души, приведшей к невозможности нормально говорить. Взамен человек получает своего рода одаренность быть невероятно чувствительным к искренним проявлениям эмоций и криков души. Значит, Теодор не такой, как я, и не имеет сверхнавыка «властитель слова». Альтернативная одаренность? Аои, тебе хорошо или плохо? Хорошо, я здоров, растение друг. Сам того не заметив, я ответил не ртом, а душой, как делал это последние полтора месяца. Однако по лицу Аоя понятно, что послание дошло. Судя по широким жестам руками и просящей интонации, Натан сейчас пытается доказать, что мое лечение оказалось сложным и требует крупной доплаты. Теодор слышит слова и истинные эмоции человека и не знает, как правильно реагировать в таких ситуациях. «Отдай ему зелье лечения. Он заслужил. Слабый целитель не смог бы за раз поставить меня на ноги». Теодор с явной неохотой отдал лекарю доплату, пригрозив кулаком. Видимо, отец научил его такому жесту. Натан, получив зелье, довольно хихикнул и начал оскорблять Аоя. И еще бы. Страшно езжает на ратника, смех да и только. Причем видно, что Тео неприятно. Но опять же действует по инструкции отца, не отвечать на провокации высокоранговых. А целитель, видимо, почуяв легкую добычу, наоборот, хочет довести дело до конфликта и под шумок вытрясти из парня все ценные вещи. Миры разные, а человеческая натура одна и та же. «Эй, прояви уважение к клиенту!» «Бирнде! Аскуле!» Натан окинул нас обоих брезгливым взглядом, продолжая орать на Тео. «Сколько же наглости в этом целителе! В отличие от Тео, меня разница в рангах никогда не останавливает. Выпустив густую ауру, перенасыщенную маной и жаждой крови, я обозначил свои намерения. Целитель проникся и что-то крича махнул рукой в сторону двери. Как и показала идентификация, у Натана весьма пугливая натура. Выйдя в коридор, я оперся руками на стену и громко расхохотался. Жить хорошо. Вхождение тела в стадию стража завершено. Присвоен статус. Гражданин Титардо F-ранга. Черная народность. Описание. Плотность эфирного тела повышена до минимального показателя, необходимого для нахождения в мирах второй стадии развития. Возможности физического тела увеличены. Клеточный энергообмен претерпел изменения. Возможности интерфейса расширены в соответствии со статусом гражданина F-ранга. Здоровые легкие гоняют холодный воздух. Сердце стучит, гоняя кровь по обновленному телу. Плевать на то, что я почти голый и нахожусь где-то у черта на рогах. Выкуси, чертова воля мира. Я выжил. Аой, что? Друг мой, до сего дня я даже не знал твоего имени. Теодор Ао. Ты видел, как доктор побледнел? Ага, ты даже не представляешь, как я скучал по возможности смотреть на мир, слышать голоса людей. А вкус? Когда вы на кухне ели, я сходил с ума, думая, каковы ваши блюда на вкус. А твой брат? Боже, что он с той девушкой вытворял в своей комнате? Я ему завидовал. И да, я подглядывал сквозь стену. Я бы тебя обнял и сказал, как сильно благодарен, но после недопонимания с кольцом в заднице, боюсь, ты неправильно меня поймешь. В общем, до тех пор, пока я не найду, чем отплатить, я твой вечный должник. Аои? Вечный друг? Опять проблема с языковым барьером. Можно сказать и так. Аои, помоги мне выучить ваш язык, и я обязательно найду способ отплатить тебе за свое спасение.